Глава 67. На утренний допрос в сопровождении конвойного Тарма Кельп шел с гордо поднятой головой. Он жалел лишь об отсутствии любимой трости. Изящное устройство с хитрой начинкой требовалось Кельпу не для самообороны, а как атрибут властной жизни, где он привык манипулировать низменными чувствами мелких людишек. Зависть и алчность. Вот те душевные изъяны, на которых взращивал свой успех опытный мошенник. Людмила Владимировна Астаховская столкнулась с Кельпом на лестнице. Она спускалась в архив, а задержанного вели в кабинет Петелиной. Опытный женский взгляд оценил осанку сверстника, завораживающие старомодные усики и добротный костюм известной итальянской марки. Астаховская даже обернулась вслед необычному арестанту. «Достойный противник», — подумала бывший следователь. «Поединок с ним требует подготовки и интеллекта, и в корне отличается от разговора по понятиям с бритоголовыми качками». Какая-то мелочь резанула взгляд Астаховской. Она попыталась разглядеть причину беспокойства, но задержанный свернул на следующий лестничный пролет. Петелина встретила Кельпа с холодным пренебрежением. В общении с хитрым мошенником следователь решила предстать в образе бездушной формалистки, которая с легкостью перемалывает чужие судьбы. Записав анкетные данные со слов задержанного, Петелина придвинула к нему упаковку с контактными линзами. «Берите, это ваши. Мы взяли их у вас в квартире. Светло-зеленый цвет глаз подходит для нового образа, хотя карие глаза мне нравятся больше, Александр Дмитриевич». «Не понимаю вас, мое имя, а мне наплевать, Костромин, как ты сейчас называешься. У меня имеются экспертные заключения по сравнению фотографий». Петелина медленно перелистала несколько страниц со старыми и новыми снимками, похожих на научный отчет. «Здесь неопровержимо доказано, что передо мной сидит известный питерский мошенник Сашка Кострома, так что сейчас отправишься в СИЗО под своей настоящей фамилией». Петелина захлопнула папку с протоколом допроса и нажала кнопку звонка. В кабинет вошел конвоир. «Увести», — небрежно качнула ладонью следователь. «Как? Допрос окончен?» «Ступай, Костромин. Меня ждет журналистка, которая напомнит читателям о твоем славном прошлом». Петелина крикнула в открытую дверь. «Мария Луганцева, заходите». В кабинет ворвалась Маша с фотоаппаратом наперевес и тут же защелкала камерой. «Это тот самый Кострома, кинувший всесильного боярина», — с восторгом щебетала девушка, порхая вокруг Кельпа, пытавшегося заслониться растопыренными ладонями. «Я напишу бомбу». «Так нельзя, это неправильно», — сипел Кельп. «Здесь я устанавливаю правила», — отрезала следователь. «В следующий раз встретимся через неделю, если с тобой ничего не случится». «Хватит, уберите журналистку», — взмолился задержанный. Петелина забрала фотокамеру у Маши и велела ей вместе с конвоиром покинуть кабинет. Следователь села напротив Кельпа Костромина, ее взгляд был похож на кончик рапиры. «Я слушаю», — сделала выпад рапирой Петелина. «Вы поймите, Бояринцев, он же и сейчас сила. Если он узнает, мне крышка». «Ну и что?» «Как что? Я не доживу до суда». «Мне меньше работы». «Что вы себе позволяете? От вас зависит судьба человека. Нельзя быть такой бездушной». «Ваше предложение», — Петелина впервые обратилась к задержанному на «вы». Кельп ухватился за проблеск надежды, как утопающий за соломинку. «Мне надо остаться Кельпом. Костромы нет, он исчез. Не надо ворошить прошлое. Поймите, цена картины всегда условна. В Голландском музее висело полотно некоего художника 17 века. Его оценивали в 40 тысяч евро, но вот эксперты признали, что картина принадлежит кисти Рембрандта. И стоимость ее сразу взлетела до 5 миллионов. А что изменилось? Картина стала лучше, ярче, больше? Ничего. Ваше желание мне понятно. А что взамен? Я согласен ответить за сегодняшнее нарушение закона. Например, за кражу двух фур с фармпрепаратами в Волгограде, закинула пробный шар Петелина. У нее не было доказательств причастности Костромина к разорению бывшего мужа. Совпадение некоторых фактов давало повод лишь для подозрения. «Допустим». «Я хочу услышать четкий ответ». «Да», — выдохнул Кельп. Вы можете их вернуть перевозчику? Товар пока цел. Что для этого надо сделать? Один мой звонок, и все до последней коробки будет у него. Петелина колебалась недолго. Она достала из пакета с вещдоками телефон задержанного, включила его и протянула Костромину. Звоните. Это я, выпалил Кильп в трубку. У меня крупные неприятности. Две фуры с формацией верни сегодня же. Ишака оставь в покое. И не задавай ненужных вопросов. Все, это не обсуждается. Кильп вернул телефон следователю и заискивающе улыбнулся. Недоразумение будет улажено. Ишак это перевозчик, уточнила Петелина. А как еще назвать лоха на колесах? В чем еще будет каяться Костромин? Я Тарма Кильп. Пока я в этом сомневаюсь. Ну, хорошо. Я организовал кое-какие операции с квартирами для военнослужащих. Расскажите подробнее. Людмиле Астаховской не давал покоя вопрос, что ей не понравилось во внешнем виде интеллигентного арестанта. И вдруг она поняла, ткань пиджака на спине с левой стороны выглядела чуть вздернутой. Но подобный брак недопустим для костюмов итальянских дизайнеров. Такое возможно, если кто-то грубо и неправильно подшил подкладку, если вмешался случайный человек, не умеющий толком держать иголку в руках. Прикинув возможные причины переделки костюма, Астаховская поспешила к Петелиной. Она вошла в кабинет следователя с беспечной улыбкой глупой старушки. «Леночка, хотела обсудить с тобой наш поход по магазинам. Помнишь, мы договаривались?» Подойдя к столу, Людмила Викторовна споткнулась и обхватила сидевшего рядом Кильпа, чтобы удержаться на ногах. «Ой, какая я неловкая!» Петелина так не считала. Она видела фальшь затеянного спектакля и вопросительно взглянула на Астаховскую. «Здесь душно, задержанному может стать плохо. Пусть он снимет пиджак», — без тени улыбки заявила Астаховская. «Чего? Кто это такая?» — возмутился Кильп. «Снимайте», — потребовала Петелина, полностью доверяя чутью Астаховской. «По какому праву?» «Снимайте, Кильп, или мне лучше величать вас другим именем». «Речь же не идет о брюках», — закатила глаза Астаховская. Тарма Кильп поворчал и скинул пиджак на пол. Астаховская разложила пиджак на диване, разгладила ладонями и принялась отпарывать подкладку маникюрными ножничками. «Что она делает? Она портит дорогой костюм», — воззвал к разуму следователя Кильп. «Не дергайтесь», — предупредила Петелина. «Костюм испортили до меня». «Разве можно так криво подшивать подкладку?» Астаховская сунула руку под ткань и спустя секунду продемонстрировала Петелиной три конверта. «Наши совсем разучились обыскивать». Кильп беспомощно скрипел зубами, пока Петелина вытряхивала из конвертов на стол старинные марки. Ей на глаза попались четыре одинаковые бледно-зеленые марки, объединенные в квадрат. Она присмотрелась и вспомнила беседу с филателистом Лисицыным. «Есть!» Перед следователем лежал квартблок земских марок Ахтырского уезда с неправильной цифрой 5. Именно этот раритет принесла в магазин для продажи Катя Гребенкина. «Это всего лишь марки. Увлекаюсь, знаете ли», — оправдывался Кильп. «И поэтому спрятали их за подкладку. Когда-то у меня стянули барсетку, с тех пор я стал осторожен». «Это не просто марки, это улики. Они из коллекции убитого Брикмана». Брови задержанного дернулись от удивления. Он никак не ожидал столь глубокое знание предмета от следователя женщины. Петелина поняла, что попала в точку и перешла в психическую атаку. «Вы убийца, Костромин?» «Нет, я никого не убивал. Я всего лишь мошенник». «Лжете». «Послушайте, я знаю, кто убил Брикмана». «Ваш подельник? Вы наняли для грязной работы киллера». «Да нет же!» «Факты говорят об обратном. Вы причастны к жестокому двойному убийству». «Я не причастен». «Вы знали Брикмана?» «Да». «У вас его марки. Вы исчезли из Питера сразу после убийства. Разве не так?» «Так, но я не убивал». «Каждый убийца говорит ровно то же». «Послушайте», — взмолился Кильп. «Я вам все расскажу». «Хотите сделать чистосердечное признание?» «Какое признание? Я расскажу про марки, про убийцу, только выслушайте». «Я слушаю, но не вздумайте врать». «Воды, дайте попить», — старался успокоить дыхание взволнованный Кильп. Астаховская подала стакан с водой, украдкой показала одобрительный жест с большим пальцем, поднятым вверх, и удалилась. «Я видел убийцу. Это гадкая история», — начал рассказ Кильп Костромин. «И у меня есть доказательства, железные доказательства».